Журналисты вцепились в нас мертвой хваткой. Ты наверняка хочешь от них избавиться. Вот, составляю рыбу для пресс-службы. Они просили. Он снова уставился на стол. Все. Больше он не выдержит. Эверт Грэнс шагнул к нему, остановился, помедлил секунду, потом повернулся и вышел, громко рявкнув на прощание. «Отлично, Свен. Ты знаешь, что делать. Буду рад, если ты возьмешь на себя все это дерьмо с журналистами». Южная больница занимала огромное, неуклюжее и уродливое здание, однако в первых лучах солнца оно выглядело почти красивым. Утро заливало красным светом его окна и плоскую крышу. Ларс Огистом вошел через главный вход и зашагал по пустому коридору. Не было и 6 часов. Но уже скоро вся больница проснется. Лифт остановился на цокольном этаже, и Огистом проделал тот же путь, который меньше 2 суток назад проделала Граяускас в своем больничном халате с целлофановым пакетом под ним, избитая, искалеченная, но уверенная, что никто никогда ее больше не ударит. Бело-голубая лента огораживала конец коридора как раз там, где тогда залег Эдвардсон, хоть и в 30 метрах от входа в морг, но так, чтобы видеть ту самую дверь, которой больше не было. Огистом пролез под первое заграждение и пробрался между руин, оставшихся от взорванных стен туда, где прежде была дверь. Проем был опечатан. 10 метров бело-голубой ленты перекрещивались от одного края до другого. Он сорвал их и вошел внутрь. Вытянутое, напоминающее прихожую помещение, переходило в комнату, где они все тогда находились. Контуры тел, обведенные белым мелом, по-прежнему указывали место, где они лежали на холодном плиточном полу. Ее тело совсем близко от него. Их кровь перемешалась. Он умер с ней. Она умерла с ним. Огистом не сомневался, что так она и представляла себе их последние мгновения. К этому и стремилась. Было тихо. Он стоял посреди комнаты и осматривался по сторонам. Он сам так боялся смерти, что даже не носил часов, которые отсчитывают уходящее время. И вот теперь он стоит один-одинешенек посреди морга и пытается понять, что произошло. Так, диктофон на пол. Он хотел снова услышать их переговоры. Он хотел оказаться там. Он всегда так делал, когда вел расследование. Эверт. Прием. Заложник в коридоре мертв. Крови я не видел. Не понял, застрелили его или нет. Но запах. Эверт, запах сильный. Едкий такой. Голос Бенгта Нордвеля спокойный. По крайней мере, кажется спокойным. Ларс Огистом никогда с ним не встречался, никогда раньше не слышал его голос. Ему предстояло восстановить ход мысли человека, которого уже нет. Эверт, нас всех надули. Она не стреляла. Все заложники целы, все 4 живы и здоровы. Они уже ушли отсюда. Она прилепила грамм 300 Семтекса к дверям. Это правда. Но она его не подсоединила. А затем он расслышал в его голосе страх. Нордваль продолжал наблюдать и описывать все, что видел, но голос звучал иначе. Видимо, он что-то понял, что-то такое, чего еще не поняли те, кто сидел с наушниками в другой комнате. То, что пытался сейчас понять сам Огистом. «Как себя ощущаешь? Каково это — стоять голым в морге перед женщиной, которая угрожает тебе оружием? Я сделал то, что ты сказала. Чувствуешь себя униженным? Да. Одиноким? Да. Ты боишься? Да. На колени». 2 суток не прошло. Голоса на пленке казались живыми, в том числе и разговор по-русски. Каждое слово отчетливо звучало в закрытом помещении. Она приняла решение. Ларс Огистом был в этом уверен.